сильнее сжав пальцы в кулаки. «Когда вы собираетесь отвезти меня домой?» Лицо Моргана вновь стало серьезным. «Как только у меня появится на это время, леди. Обещаю, здесь с вами будут хорошо обращаться. Было бы лучше, если бы вы рассказали мне о хитрости вашего брата раньше, до того, как мы покинули Англию». «Как только у вас появится время? Но скажите, когда это будет?» Морган пожал плечами. Его лицо изменилось, и это удивило Изабель. Казалось, будто холодный ветер пронесся по комнате. Исчезли теплота, радость, восхищение. Она вдруг почувствовала себя исключенной из его жизни. «У меня слишком много неотложных дел. Когда в следующий раз я отправлюсь в Англию, то обещаю взять вас с собой. А до тех пор вам придется жить здесь, в моем замке. Вы не пленница. Можете кататься верхом по округе. И еще у вас есть собаки. Я даже подыщу женщину, которая будет говорить с вами на вашем языке. Таким образом, вы не будете чувствовать себя одинокой. Но скоро наступит зима. На Рождество в Шрусбери должен состояться турнир. Возможно, я отправлюсь туда». Равнодушно ответил Морган по пути к двери, разогнав столпившихся в тени любопытных слуг. «На Рождество! Ох, зачем торопиться? Погода станет куда приятнее, когда наступит весна или лето!» Взорвалась Изабель, разъяренная его безразличием. Губы Моргана скривились, но выражение лица оставалось жестким. «Как это вы точно заметили, миледи? Нерис проводит вас в вашу комнату». Изабель позволила прислуге раздеть себя и помыть возле ярко пылавшего камина. В спальне стояла напряженная тишина. Молоденькие служанки застелили чистыми льняными простынями узкую кровать, положили на большую сковороду горячих углей, чтобы разогнать холод и сырость. Занимаясь своими делами, они из-под тишка бросали любопытные взгляды на Изабель. Девушки разглядывали ее так, словно у нее было три головы. Неужели они никогда прежде не видели знатную даму? С раздражением подумала Изабель. Позже, лежа под одеялом, Изабель поняла, что раздражение вызывал не замок Лисвен и не его хозяин Морган Нельс. Она вынуждена была признать, что и Моргана, и ее обманул негодяй Лайонел, черт бы его побрал. Если бы он сейчас был здесь, Изабель с радостью выцарапала бы ему глаза. Не зря сводный брат иногда называл ее кошкой. Однако Лайонел был далеко. Он наслаждался теплом и уютом большого замка Стоунхэм. А она, обманутая, оказалась в этом диком глухом краю. Изабель думала, что не сможет заснуть. Так сильно она была рассержена, расстроена. Но вскоре задремала. Проснувшись среди ночи, она сначала не поняла, где находится. А когда все вспомнила, наконец дала волю слезам. Что же теперь с ней будет? Никогда она уже не увидит родных мест и скоро умрет от горя на чужой земле.